Петр все время зорко следил за учением русских, отправленных в Западную Европу. Конан Зотов, сын наишутейшего всеяусского патриарха, учился за границу и писывал к отцу о своих успехах. Царь читал иногда эти письма и однажды, похвалив ревность молодого Зотова, выпил кубок за здоровье его. Довольно часто он и сам писал к Конану Зотову, который, находясь впоследствии агентом царя во Франции, давал Петру советы вроде следующих. «Понеже офицеры в Адмиралтействе суть люди приказные, которые повинны юриспруденцию и прочее права твердо знать, того ради не худо бы, если бы Ваше Величество указал архиерею Рязанскому выбрать двух или трех человек лучших латинистов из средней статьи людей, то есть не из породных, ниже из подлых, для того, что везде породные презирают труды, хотя по пропорции их пород и имения должны также быть и в науке отменны пред другими. А подлый не думает более, как бы чрево свое наполнить и тех латинистов прислать сюда, дабы прошли оную науку и знали бы, как суды и всякие судейские дела обходятся в Адмиралтействе. Я чаю, что сие впредь нужно будет. Прошу милосердия в вине моей дерзости. Истинно, государь, сия дерзость не от единого чего, только от усердия и прочее». Сноска в сочинении Пекарского, страница 157, конец сноски. В 1716 году по случаю учреждения коллегии было сделано распоряжение послать в Королевец, Кёнигсберг, человек 30 или 40, выбрав из молодых подьячих для научения немецкого языка, дабы удобнее в коллегиуме были, и послать за ними надзирателя, чтобы не гуляли. Сноска. Полное собрание законов. Номера 2986 и 2987. Конец сноски. В 1719 году отправлено за границу около 30 человек молодых русских для изучения медицины под руководством доктора Блуменстротста. В 1715 году Петр сделал одному агенту, находившемуся за границу, следующие замечания. «Ехать во Францию, в порты морские, а наипаче, где главный флот их, и там, будь возможно и вольно жить и присматривать волонтирам, то быть волонтиром будет надлежит на море и в портах сыскать книги, также чего нет в книгах, но от обычая чинят, то пополнить и все перевесть на славянский язык нашим штилем, токмо храня то, чтоб дело не проронить, а за штилем их не гнаться. Суворова и Туволкова отправить в Мардик, где новый канал делают, также и на тот канал, который из океана в Медитеранское море проведен, и в прочие места, где делают каналы, доки, гавани и старые, починивают и чистят, чтоб они могли присмотреться к машинам и прочему, и могли тех фабрик учиться. Одному ученику было поручено в Англии учиться пушечному литью, однако в Англии находили, что это не сходно с правами здешнего государства. Сноска. Соловьев. История России. Том 16. Страница 311. Конец сноски. Поводы к отправлению молодых людей за границу становились все более и более разнообразными. В 1716 году было велено на Москве выбрать из латинских школ из учеников робят добрых, молодых 5 человек для посылки в Персиду для учения языкам турецкому, арабскому и персидскому. Сноска. Полное собрание законов, номер 2978, конец сноски. Немного позже были отправлены Земцов и Еропкин в Италию для обучения архитектуре, Никитин и Матвеев в Голландию для обучения живописи, Башмаков и некоторые другие также в Голландию для обучения каменщичьему ремеслу. Сноска. Штелин. Анекдоты о Петре Великом. Часть первая, страницы 100 и 66. Конец сноски. Во многих случаях русские сами просили позволения отправиться за границу. Брат упомянутого Конана Зотова, Иван, просил позволения ехать за границу лечиться. Сноска. Соловьев. Том 16, страница 301, конец сноски. Иван Иванович Неплюев, отправляя своего малолетнего сына за границу для воспитания, просил царя: «Повели, государь, послать указ в Голландию князю Куракину, чтоб сына моего своею протекцию не оставил. Повели определить сыну моему жалование на содержание и учение и отдать его в академию для сциенции учиться иностранным языкам, философии, географии, математике и прочих исторических книг чтения. Умилостивься, государь, над десятилетним младенцем, который со временем может вашему величеству заслужить». Сноска. Князь Куракин, русский посол в Голландии. Выдержка из Соловьева, «История России», том 18, страница 63, конец сноски. Приобретший впоследствии при императрице Елизавете знаменитость министр Алексей Петрович Бестужев во время Петра учился в одной гимназии в Берлине, а затем в продолжении нескольких лет находился при английском дворе на службе. Сноска. Штелин, том 2, страница 155. О пребывании Бестужева в Англии некоторые любопытные данные в донесениях Робертона, изданных Германом, 1880 год, страницы 187, 188 и 197. Конец сноски. В 1722, 23 и 24 годах приехали из Англии, Голландии и Франции русские мастеровые, учившиеся там. Столяры домового дела трое, столяры кабинетного дела четверо, столяры, которые делают кровати, стулья и столы, двое. Замочного медного дела четверо, медного литейного дела двое, гравировального один, инструментов математических один. Петр велел построить им дворы и давать жалование 2 года, а потом дать каждому на заводе денег с довольством, дабы кормились своею работою, и о том им объявить, чтоб заводились и учеников учили, а на жалование бы вперед не надеялись. Сноска. Соловьев. История России. Том 18. Страница 187. Как видно, во времена Петра русские целыми сотнями проживали за границу. В жизни каждого из них пребывание в Западной Европе составляло эпоху. Русские дипломаты, до царствования Петра, бывшие за границу лишь проездом, не могли в такой мере вникнуть в самую суть западноевропейской цивилизации, как ученики петровского времени, проживавшие по нескольку лет в Голландии, Англии, Франции, Германии, и невольно находившиеся под влиянием той среды, которая их окружала на Западе и которая во многих отношениях отличалась от русского общества того времени. Впрочем, ученики, отправленные за границу, обыкновенно были плохо приготовлены к учению. Многие из них отличались грубостью нравов, нерадением к учению, равнодушием к вопросам науки. Некоторые даже оказывались склонными к преступным действиям. Священник, находившийся при Александре Петрове, который в Ганновере учился немецкому и латинскому языкам, вел себя в высшей степени безнравственно и однажды пытался убить Петра. Сноска. Письмо Ребера Клейбницу в сочинении «Герье», страница 34. Конец сноски. Зотов писал царю из Франции: «Господин маршал Д'Этре призывал меня к себе и выговаривал мне о срамотных поступках наших гардемаринов в Тулоне. Дерутся часто между собою и бронятся такою бранью, что последний человек здесь того не сделает. Того ради отобрали у них шпаги». Немного позже новое письмо. «Гардемарин Глебов поколол шпагою гардемарина Борятинского и зато за арестом обретается. Господин вице-адмирал не знает, как их приказать содержать, ибо у них, французов, таких случаев никогда не бывает, хотя и колются, только честно, на поединках, лицом к лицу и прочее». Подобные жалобы слышались и от русского посланника в Англии, Веселовского, который писал: «Ремесленные ученики последней присылки приняли такое самовольство, что не хотят ни у мастеров быть, ни у контактов или записей рук прикладывать, но требуют возвратиться в Россию без всякой причины. И хотя я их добром и угрозами уговаривал, чтоб они воле вашего величества послушны были, однако ж они в противности пребывают, надеясь на то, что я их наказать не могу без воли вашего величества, и что по обычаю здешнего государства наказывать иначе нельзя, как по суду». Сноска. Соловьев. История России. Том 16. Страницы 302-303. Конец сноски. Львов, которому, как мы видели, был поручен надзор над молодыми русскими, учившимися за границу, в 1711 году убедительно просил не посылать навигаторов в Англию для того, что и старые там научились больше пить и деньги тратить. Граф Литта писал из Англии: «Чился я ублажить англичанина, которому один из московских глаз вышиб, но он 500 фунтов запросил». Львов совсем вышел из терпения и писал: «Иссушили навигаторы не только кровь, но уже самое сердце мое. Я бы рад, чтоб они там меня убили до смерти, нежели бы мне такое злострадание иметь и несносные тягости» и прочее. Сноска. В сочинении Пекарского, том 1, страница 141. Конец сноски. И в Голландии происходили неприятности. Типографщик Копиевский в Амстердаме давал уроки русским князьям и боярам по повелению царя. Ученики потом разъехались, не сказав и спасибо своему наставнику, а двое из них даже увезли у Копиевского, не заплатив денег, 4 глобуса. Подобных случаев было несколько. Сноска. Пекарский, том 1, страница 14. Конец сноски. Даже на самого Львова присылались доносы, что он хаживал самым нищенским образом, всей Голландии был на посмешище, брал грабительски из определенного жалования навигатором и прочее. Некоторые из русских за долги в Англии сидели под караулом. О каком-то Салтыкове писали, что он, прибыв в Лондон, сделал банкет про нечестных жен и имеет метрессу, которая ему втрое каштует, чем жалованием. Сноска. Соловьев. Том 16, страница 406. Конец сноски. Впрочем, бывали случаи, что русские оставались без денег не по своей вине. Сохранились некоторые письма учеников, пребывавших в Италии и во Франции, к самому царю, кабинет секретарю Макарову, в которых они жаловались, что их оставляют без денег и что вследствие этого они находятся в отчаянном положении. Сноска. У Пекарского, том 1, страницы 158 и 163, конец сноски. Вообще говоря, русские, учившиеся за границей, не пользовались особенно хорошей репутацией. Когда в 1698 году началось в Голландии учение, было сделано замечание, что русские ничему не учатся, что разве только царевич Александр и Меретинский обнаруживает некоторую охоту к учению, и что только сам царь умеет учиться как следует. Некоторые иностранцы, проживавшие в России и наблюдавшие за преобразованиями Петра, как, например, ганноверский резидент Вебер и прусский дипломат Фокеротт, сомневались в пользе отправления молодых русских для учения за границу. По их мнению, русские за границей обнаруживали особенную способность научиться всему худому, и что, усвоив себе за границей некоторый внешний лоск, они остаются по-прежнему невеждами и, возвращаясь на родину, в короткое время лишаются даже и этого внешнего лоска, приобретенного на Западе. Техническое обучение русских, по мнению Вебера, не оказывало ни малейшего влияния на их нравственность и тому подобное. Достойно внимания замечание Вебера, что было отправлено за границу для учения несколько тысяч русских. Эти взгляды оказываются односторонними, несправедливыми. И техническое образование, и внешний лоск в приемах общежития в большей части случаев не могли не оказывать некоторого влияния на развитие и образование русских путешественников. Уже ознакомление с иностранными языками должно было иметь большое значение. В этом же отношении русские обнаруживали необычайную способность. Сын русского посланника в Польше Тяпкина однажды приветствовал короля Яна Собесского речью, в которой благодарил его за науку школьную, которую употреблял, будучи в его государстве. Речь эта говорилась по латыни, довольно переплетаючи с польским языком, как тому обычай наук школьных надлежит. Сноска. Соловьев. История России. Том 12. Страница 225. Конец сноски. Толстой и Неплюев, побывавшие в Италии, именно благодаря совершенному знакомству с итальянским языком, были способны занять трудный пост русского посла в Константинополе. Татищев столь охотно занимался изучением иностранных языков, что и во время своего пребывания на Урале для надзора над горными заводами имел при себе двух студентов для своего усовершенствования в знании латинского, французского, шведского и немецкого языков. Письма и записки русских путешественников изобилуют галлицизмами и германизмами, словами и оборотами, заимствованными из итальянского, испанского и других языков. Нет сомнения, что некоторые из русских, путешествовавших за границу, имели полную возможность составить себе точное понятие о выгодах и преимуществах западноевропейской цивилизации, о необходимости подражать во многом иностранцам. Так, например, Шереметьев, Курбатов, Татищев, Толстой своим многосторонним образованием, развитием своих политических способностей были главным образом обязаны пребыванию за границу, изучению нравов, обычаев, учреждений Запада. Уважение к другим народам у таких людей являлось весьма важным результатом ближайшего знакомства с ними. Развитие понятия о государственных учреждениях и об условиях общественного развития было плодом наглядного обучения, сопряженного с такого рода путешествиями. Пребывание за границу являлось самым удобным средством для избавления от прежней замкнутости, для уничтожения множества предрассудков и односторонних воззрений, для устранения, одним словом, начал китаизма. Соприкосновение с другими народами должно было содействовать развитию сознания о хороших и дурных чертах собственного национального характера. Стоит только пересмотреть записки русских людей, находившихся за границу, чтобы убедиться в пользе такого непосредственного сближения с Европой. Из них видно, что путешественники делались более опытными в делах внешней политики, в приемах дипломатических сношений. Они кое-что узнали об истории и географии тех стран, через которые проезжали и в которых проживали. Они могли сравнивать западноевропейский быт с русским, например, в отношении к народному хозяйству. Они видели на Западе множество предметов роскоши, совсем до того неизвестных в России, произведения искусства, ученые коллекции и прочее. Они знакомились с богослужением разных исповеданий и прочее. Особенным даром наблюдения отличался Петр Андреевич Толстой, из путевых заметок которого видно, с каким вниманием он следил за всеми новыми явлениями, окружавшими его в Польше, в Силезии, в Австрии и Италии, и как тщательно он осматривал церкви и монастыри, дворцы государей и вельмож, дома частных лиц, гостиницы и больницы, сады и водопроводы, архитектурные памятники и промышленные заводы. Мы встречаем его то в Академии в Ольмюце, то при каком-то судебном следствии в Венеции, то он осматривает библиотеку какого-то капуцинского монастыря, то присутствует при докторском диспуте в одном из итальянских университетов или посещает аптекарский сад в Падуе. Он упоминает о какой-то рукописи, приписываемой святому Амвросию, о математических книгах, о гравюрах, о фресках и прочее. Местами он сравнивает страны и народы между собою. Так, например, не ускользнуло от его внимания, что в Силезии и Моравии народное богатство находилось на более высокой ступени, чем в Польше, что разные ткани в Верхней Италии продаются гораздо дешевле, чем в других странах. Он предпочитает жителей Милана венецианцам и тому подобное. Ему не понравилась пьяная глупость поляков, не успевших построить мост через Вислу. Относительно политического быта в Польше он замечает: «Поляки делом своим во всем подобятся скотам, понеже не могут никакого государственного дела сделать без боя и без драки». Зато он удивлялся рабочей силе и предприимчивости итальянцев, замечая: «Всюду и во всем ищут прибыли». Его удивило то, что в Польше женщины разъезжают по городу в открытых экипажах и в зазор себе того не ставят, что в Вене по случаю процессии император Леопольд шел сам и свободно, то есть что его не водили под руки, как это при подобных случаях бывало в России, что в Венеции не было пьяных, что при азартных играх в Италии не бывало обмана, что при судопроизводстве в Неаполе все держали себя чинно и что судья обращался с обвиненными и свидетелями тихо и учтиво, не кричал на них, не ругался. Особенно же любопытным казалось Толстому, что в Италии народ предается веселью без страху, что там существует вольность, что все живут без обиды и без тягостных податей и прочее. Сноска. Извлечение из записок Толстого в Атенее за 1859 год. Страница 300 и следующая. Конец сноски. Одновременно с Толстым и боярин Борис Петрович Шереметьев путешествовал по Польше, Австрии и Италии. Он не был учеником. Зато, быть может, он имел от царя тайные дипломатические поручения. В его путевой грамоте сказано, что он отпущен за границу по его охоте для ведения тамошних стран и государств. Как видно из записки путешествия Шереметьева, боярин имел случай беседовать с высокопоставленными лицами, например, с королем польским, с императором, с венецианскими сенаторами, с папою, с мальтийскими рыцарями и прочими. И Шереметьев, подобно Толстому, оказывается хорошим наблюдателем. Так, например, он замечает разницу в архитектуре во Флоренции, с одной стороны, и в Риме и Венеции, с другой. Особенно тщательно он осмотрел богоугодные заведения, больницы и сиротские дома в Италии и прочее. Не менее любопытны путевые заметки одного вельможи, бывшего в Голландии, Германии и Италии, и особенно подробно описывающего виденные им предметы роскоши, произведения искусства, ученые коллекции и тому подобное. Этот путешественник, имя которого осталось неизвестным, отличался, очевидно, особенной любознательностью и восприимчивостью. Он завел знакомство с итальянскими аристократами-богачами, бывшими в то же время и меценатами, живал в великолепных дворцах князей Памфили и Боргезе, сошелся с кардиналами в Риме, с сенаторами во Флоренции и прочее. Сноска. Некоторые подробности о путешествии Шереметьева и незнакомца в монографии Брикнера «Русские дипломаты-туристы в Италии» в «Русском вестнике» за 1877 год, март, апрель, июль, конец сноски. Мы раньше говорили о тщательном воспитании, которое получил Андрей Артамонович Матвеев. Нельзя удивляться тому, что он оказался хорошо приготовленным для пребывания за границу, и что его рассказ о впечатлении, произведенном на него западноевропейской культурой, оказывается особенно любопытным. Он в первые годы XVIII века несколько лет прожил в Голландии, Англии, Франции и Австрии. Кажется, ему особенно понравилась Франция, хотя его и поразила в этой стране бедность сельского населения, страдавшего от чрезмерных налогов, хотя он и порицал финансовую систему Франции, но удивлялся тому, что во Франции никто не может безнаказанно нанести обиду другому. И что сам король не имеет власти сделать кому-либо насилование, что не бывает случаев произвольной конфискации имущества, что принцы и вельможи не могут делать народу тесноты, что строжайше запрещено брать взятки и прочее. Ничто, однако, так не интересовало Матвеева, как тщательность воспитания детей высших классов общества во Франции. Он рассказывает, что молодых людей обучают математике, географии, арифметике, воинским делам, конной езде, танцам, пению и прочему, что и женщины занимаются науками и искусством, не считая для себя зазором во всех честных поведениях обращаться. Он говорит подробно о визитах и ассамблеях, о тамошнем театре у некоторых французских вельмож, о балах и маскарадах, о старании мужчин и женщин усовершенствоваться в произношении французского языка и прочее. Искусство французов беседовать друг с другом восхищало Матвеева. Для него было столь же новым, сколь привлекательным зрелище, как в салонной болтовне мужчины и женщины говорили, по выражению Матвеева, со всяким сладким и человеколюбимым приемством и учтивостью. Сноска. Записки Матвеева напечатаны Пекарским в «Современнике» за 1856 год, отдел 2 страницы с 39 по 66, конец сноски. Как видно из всего сказанного, между русскими, находившимися за границей, были многие, умевшие ценить преимущество культуры западноевропейской. И они сами, и все те, кому они сообщали о виденном и слышанном ими за границу, учились смотреть на иные государства и народы иначе, чем прежде. Следствием таких поездок было расширение кругозора русских. Благодаря им обеспечивалось дальнейшее сближение с Западом.